Книга «Деяния святых апостолов», 8 глава, с 26 стиха будем читать. «А Филиппу ангел Господень сказал: встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. И вот муж ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царица Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и услышал, что он читает пророка Исаию. Сказал: разумеешь ли, что читаешь? Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Евнух сказал Филиппу: прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав из всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал: вот вода, что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь». Друзья, Библия нам предлагает повествование об одном человеке. Не такую кожу он имел, как мы, потемней, почерней, африканец. Но для Бога все люди представляют большую ценность. Кто бы они ни были, какой бы цвет кожи у них ни был. Я помню миссионер, который был в Новой Зеландии 15 лет, и он как-то в Новосибирске рассказывал на общении, как они впервые увидели племя этих дикарей. Голые, с костями в носу, в ушах. И он говорит: когда я посмотрел на них, я подумал, это люди или просто стадо какое-то. Они спустились к ним, стали изучать их язык, стали им благовествовать. И он нам показывал кадры из их жизни и как эти люди стали людьми. Как они потихоньку стали одеваться под действием Божьей благодати, оделись, как они попринимали крещение, повытягивали кости с ушей, с носа, а к уху была кружка такая прикрученная, деревянная, легкая, а в ней волосы предков, зубы предков, и через эту кружку там духи с ними общаются, им что-то на ухо рассказывают, разговаривают с ними. И вот они все это поснимали, к Богу пришли. Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Бога и поступающий по правде, приятен Ему. Итак, друзья, давайте посмотрим, кто этот человек. Кто этот человек? Написано: ефиоплянин, вельможа Кандакии, царица Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее. Приезжал в Иерусалим. Он приезжал в Иерусалим, ну, для поклонения Богу. Душа искала Бога. Бог возложил большую задачу на израильский народ. Израильский народ должен был являть всему миру величие Божие. И если что-то на земле происходило, то все знали, это что-то евреи, ну, Бог с евреями имеет дело какое-то. Ну, допустим, день увеличился. Помните, друзья? День увеличился, Езекия заказал себе вот такое чудо, чтобы убедиться, что он исцелится, останется живой. И солнышко поднялось, спустилось, да? На 10 ступеней. День увеличился. А в другой стране люди наблюдают за звездами, за солнцем. День увеличился. Что такое? Они уже знают. Это что-то с евреями. Надо у них спрашивать. Они отправляют делегацию. И к Езекии приезжает делегация. Езекия, что случилось? Что вы здесь делаете? Что день увеличился? Иезекия им должен был рассказать, это великий Бог дал мне исцеление. Ну, Иезекия им не рассказал, а показал все, все другое, материальное. И вот, друзья, этот человек, он знал, что Бога надо искать. И он как мог, как понимал, искал Бога и пытался найти Его. И он поехал в Иерусалим для поклонения. Друзья, искал Бога этот человек. Неправильно думать, что Бога ищут люди только в горе и в нужде. Нет. Этот человек имел неплохую работу. Вы запомнили, друзья, на какой работе он работал? А? Хранитель всех сокровищ эфиопской царицы. Неплохая работа, правда? Можно, да, работать? Хранитель всех сокровищ. Теплое место, хорошая работа. А душа Бога ищет. Ищет Бога. Этого всего мало. Это все до гроба. Это все такое бренное, такое временное, это все земное. Душе нужен Бог. Ей нужен Бог. И вот, друзья, он понимал, что необходимо Богу поклоняться. Друзья, мы приходим на собрание Богу поклоняться. И мы детей так учим. Детки, идем поклониться Богу, прославить Бога. Богослужение, богопоклонение. Наш дом называется дом молитвы. Идем молиться, с Богом иметь общение. Но, друзья дорогие, он съездил в Иерусалим и возвращался, жалко мне этого человека, возвращался таким, как и приехал, ничего не понял. Или священник что-то невнятно читал. Бывает так, человек зайдет в храм, постоит, ничего не понял. Поставил свечки, подошел к попу, поп говорит, сюда ложись, сюда целуй. Он все это сделал, ушел и ничего не понял. Что он, зачем, как, душа тоскует, плачет, ничего, никакого ответа не получил. И вот он, хотя в Иерусалиме был, друзья, хотя был в Иерусалиме. Ой, вы знаете, сколько в Иерусалиме можно побывать и ничего не понять. Экскурсия едет, вот сейчас мы подойдем к гробу Господню, и вы готовьте записки, там есть два места, куда надо подходить, два алтаря, экскурсовод рассказывает. И вы пишите записочки, за упокой записочку и за здравие записочки. И мы сейчас подъедем, и вы положите. Ну, вы же не перепутаете только тому, кому надо здравствовать, не отправьте его на упокой и так далее. И вот смотрите все, и люди пишут. В Иерусалиме ж... Такие деньги в Иерусалиме отпустить записочку за здравие или за упокой. Это же, вы же в Иерусалиме. А вот камень, а здесь Господь Иисус и шел и упал, споткнулся, упал. Попробуйте, он до сих пор горячий. Ой, точно. И люди, глаза большие, этот камень, кто целует, то что, руками прикасаются, святыня. И так, походишь, посмотришь, становится... Так на сердце тяжело, и не смотрел бы, и не ходил. Все, камни, все мертвечина. Для души ничего нету, а с чем же ты? Вот стена плача, сюда записочку положите. Друзья, пришел он в Иерусалим, походил, заплатил хорошие денежки. Вот здесь надо на храм, на то. А для души ничего не получил. Едет. Но, друзья, я еще хочу обратить внимание, он едет и читает пророка Исаию. Он там посмотрел, послушал, ничего не понял, но думает так, дай-ка я куплю книгу пророчества. Может, я что-то уразумею? Буду читать. Я что хочу отметить, друзья, что этот человек сделал какие-то затраты. Книги очень дорого раньше стоили. Это сейчас их можно за копейки купить, подписные издания. Раньше книги дорогое было удовольствие. Особенно в те времена книга, это дорого, это целое состояние. И вот он купил пророка Исаию. Лишь бы что-то понять, лишь бы с Богом сблизиться. Друзья, все, кто сегодня присутствует на собрании, вы тоже какую-то, затрату потерпели. Кто-то на маршрутке доехал, кто-то на своей машине бензин заправлял, кто-то как-то, ну, время свое пожертвовали и пришли в Дом Божий. Слава Богу. Слава Богу. Надо, друзья, ну, что-то вложить. Что-то надо вложить. Ну, хотя бы прийти и послушать, да? Хотя бы прийти и послушать. Друзья, чтобы с Богом устоять, чтобы с Богом быть вместе, иногда надо большую цену платить. Большую цену платить. У меня мама училась на последнем курсе института и покаялась, стала верующей. И узнали об этом власти и говорят ей: выбирай, или Бог, или диплом. Она говорит: ваш диплом сильно дешевый, чтобы я Бога отдала за диплом. Я Бога выбираю. И так вся жизнь пошла в скитаниях. Вся жизнь. Потом за отца замуж вышла, у отца тюрьмы, ссылка на Дальний Восток, на берег Охотского моря. Нам-то детям интересно было, на ссылку приехали, в мае месяце с крыши на санках катаемся. Сели и поехали. Снега, все заметено. Мороженое делаем сами. Я вам открою производственную тайну. Снег, сгущенка, масло. Сестра взбила. Мороженое, говорит, иди будем мороженое кушать. И вот так жизнь, друзья, жизнь, если за Бога держишься, а бывают трудности, бывают скорби, бывают переживания. Надо, бывает, большую цену платить. Большую цену платить. А потом уже в 55 лет маму в тюрьму посадили. Уже при Горбачеве в 85 году. И сказали, учитывая опасность этого человека в обществе, она опасная была, нас пятерых верующих воспитала детей, ей надо дать максимальный срок. И посадили со страшными убийцами, со страшными женщинами. Такие у них судьбы, такие приговоры, что волосы поднимаются, когда услышишь. Друзья, евнух что-то заплатил, я так думаю. И вот он, у него желание сблизиться с Богом. Бог, видя это желание, посылает ему Филиппа навстречу, апостола. Говорит: пристань к этой колеснице. Филипп подошел к этой колеснице. Этот вельможа приглашает его в колесницу. Филипп садится в колесницу и беседует с ним. И следующее, на что я хочу обратить внимание, этот вельможа, большой человек, признает свое бессилие. Он так говорит: как могу разуметь, если кто не наставит меня? Друзья, часто люди не могут от Бога что-то получить, потому что у них нету смирения, нету силы признать величие Божье, силу Божью, мудрость Божью. Они говорят: я, маленькая букашечка, человек ты. И они якают, и нету, и не могут. А пока человек не смирится перед Богом, он не может ничего получить от Бога. Смириться надо и признать величие Божье и свою немощь. И этот вельможа говорит: я не могу понять, если меня кто не наставит, как я могу разуметь, если кто не наставит меня? Филипп его начал наставлять, начал ему объяснять. И этот человек, вельможа, задает следующий вопрос. Приезжают к воде, и он задает вопрос: что препятствует мне креститься? Хочу обратить внимание, дорогие друзья, на этот вопрос. А что препятствует мне быть с Богом? Друзья, как хорошо, если мы сегодня себе зададим этот вопрос. Я хочу быть с Богом. Я хочу быть в церкви. Я хочу быть в собрании. А что мне препятствует? Какое у меня препятствие на пути к Богу? Что меня не пускает к Богу? Приходит к Иисусу Христу один юноша и говорит: учитель, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Христос посмотрел на него, полюбил его и говорит ему: одного тебе не достает. Все, что имеешь, пойди продай, раздай и приходи, следуй за мной. И он отошел с печалью. А вот это ему и препятствовало. Богатство, имение. А Христос видел, что скоро, очень скоро придут войска Тита и ничего не останется. Зачем тебе это все? Есть такой прекрасный псалом. Зачем копить имущество и мебель? Она сгорит до пепельной золы. Мои друзья вкушают радость неба, а я тоскую в клетке на земле. Друзья, что мне препятствует? Кто сегодня на нашем собрании присутствует, непримиренный с Богом, задайте себе этот вопрос в сердце, тихонько. Господи, что мне препятствует быть с Тобой? И Дух Святой вам скажет. Дух Святой вам каждому откроет, что именно тебе препятствует. Апостол Павел проповедует правителям Слово Божие. И вот пришли слушать апостола Павла Агриппа, правитель иудейский, и Вереника. И слушают апостола Павла. И говорит Агриппа: Павел, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. То есть, ну немножечко мне остается, я стану христианином. А что мешало Агриппе, друзья? Я неправильно вопрос задал. Кто мешал Агриппе? Агриппе мешала Вереника. Она рядом сидела с ним. Он в нечистом браке был с ней. Он не должен был иметь ее женой себе. Она ему мешала. Но он не хотел порвать с ней эти связи. И не стал христианином. Препятствие было, не стал христианином. Написано, апостол Павел пишет: Димас возлюбил нынешний век и ушел в Фессалонику. А что Димасу воспрепятствовало быть с апостолом Павлом? Какого человека золотого оставил Димас? Павла, какой он был интеллектуальный, интересный. Как с ним было прекрасно быть в общении, и Димас его оставил. А в «Путешествии пилигрима» Джон Буньян пишет: Димас пошел копать золотую руду. Деньги. Деньги. Что мне препятствует креститься, спрашивает этот человек. Друзья, многим что-то препятствует людям. И как печально, что многие люди не хотят это препятствие преодолеть. Для кого-то это материальное, для кого-то это деньги, для кого-то это еще что-то. Или чрезмерная любовь к своей персоне, к своему здоровью и так далее. Что мне препятствует креститься, задает этот человек. Филипп говорит ему: если веруешь от всего сердца, можно. Следующая мысль, на которую хочу обратить внимание, Филипп ему указывает на очень необходимый аспект. Вера нужна. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вера, Филипп говорит: милый мой, тебе вера нужна. Если веруешь от всего сердца, можно. Друзья, когда дьявол хотел сеять учеников, Христос сказал Петру: Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе. О чем? Чтобы не оскудела вера твоя. Дорогие друзья, мы, бывает, попадаем в различные переплеты жизни, в различные переживания, скорби, трудности, полоса, бывает, горя, лишений. И как важно в этот момент вера. Вера – это то, что держит христианина. Друзья, я удивляюсь Иову. Он потерял все. Потерял имущество. Многодетный отец, 10 детей было. В один день упала крыша. Все дети пировали, и похоронила его детей, всех. А потом дьявол добивается, и лишается он здоровья, проказа. И Пелище один, всеми брошенный, оставленный, и он говорит: о, если бы мне дали резец с оловом. Я хочу сказать такие слова важные, которые надо резцом железным запечатлеть. И дальше говорит: а я знаю, Искупитель мой жив, и Он силен восставить из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам. Друзья, эти слова Иов сказал не на празднике жатвы, за столом хорошим, когда покушал хорошо. Это он сказал в скорбях, в трудностях, в переживаниях. Что дало ему силы, так сказать? Вера глубокая, вера глубокая. Асав пережил переживание определенное, описано в 72-м псалме, и он говорит: «А мне благо приближаться к Богу! Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле!» Это вера, друзья, делает. Иосиф умирает. Смотрите, какая красивая вера. Пришел час умирать Иосифу. Окружили его евреи. Они живут в земле Гесем. Самая лучшая земля в Египте. Они устроены. Они заняли хорошие места. Все чудесно. А Иосиф говорит: «Братья мои, Египет – это не конечный пункт нашей жизни. Ханаан – конечный пункт. Туда вы выйти должны. Вы выйдете, обязательно выйдете. Только я вас прошу, кости мои заберите отсюда. Заберите мои кости, даже костей моих в Египте не было. Заберите». Вера глубокая, друзья. Какая вера глубокая? Какие мы люди счастливые, верующие. У нас один брат купил дачный участок. И порядок стал наводить в домике. Залез на чердак, а там лежит хороший высушенный гроб. Гробик такой хороший, сухой, легенький, высушенный. Он спускается, смотрит. Бабушка, соседка в огороде работает рядом. Он к ней идет. Говорит: «Бабушка Мария, такое вот открытие, вам уже дело, к смерти. Я гробик такой хороший на чердаке нашел, чтобы вам деньги не тратить, может вам спустить его». «Ты что, Ваня?» Говорит, месяц со мной не разговаривала. Обиделась. «Ну а что обижаться? Ну все равно же умерла. Уже умерла. Пришлось детям гроб покупать. Зря бабушка отказалась». Друзья, верующий человек не боится этих моментов. И спокойно, естественно говорит об этих вещах. Потому что мы имеем веру не просто заземленную, приземленную вот здесь, а мы имеем веру, которая нас в вечность отводит. Друзья, вера имеет источник — Слово Божие. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. То, что питает веру, это Слово Божие. Правильно сделал вельможа, да? Что купил книгу пророка Исаии и читал. Правильно сделал, надо Слово Божие читать. Следующий момент, на который хочу обратить внимание. Когда ему Филипп сказал, что можно, он сказал в ответ: «Верую, что Иисус есть Сын Божий». И дальше мы читаем: «И приказал остановить колесницу». Кто? А? Громче. Еще громче. Я плохо слышу. Правильно. Вельможа, хозяин колесницы, приказал остановить свою колесницу. Друзья, не Филипп останавливал колесницу, а вельможа. Друзья дорогие, мы все хозяева нашей колесницы. Мы управляем. Мы управляем, мы распорядители, по притче в Евангелии от Луки. Господь дал нам жизнь, и мы являемся распорядителями, управителями своей жизни на тот срок, который нам Бог отмерил. И остановить колесницу свою – это наша обязанность. Это нам надо сделать. Остановись, дорогой друг. Если в нашем собрании есть человек, кто еще мчится на колеснице без остановки, друг дорогой, остановись. Прикажи остановить свою колесницу. Останови свою колесницу. Она остановится только по твоему желанию. Мы не сможем остановить чужую колесницу. Пока человек сам не пожелает, пока он не сделает остановку, никто ему не в силе помочь. Только каждый человек. Бог так сотворил. Бог создал человека со свободной волей. И человек волен останавливаться или мчаться. Наш современник Евгений Евтушенко когда-то написал такое стихотворение: «Проклятие века – это спешка. И человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравлено в цейтнот». И дальше он говорит: «Ну ты хотя бы однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропасть у копыт. Остановись на полдороги, доверься небу, как судье. Подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе». И в конце этого стихотворения он говорит: «Под шелест листьев обветшалых, под паровозный хриплый крик, пойми, забегавшийся жалок, остановившийся велик». Друзья, надо остановиться. Если в нашем собрании еще есть кто-то непримиренный с Богом, надо остановиться, сделать остановку. И дальше мы читаем, они остановились, сошли в воду, вельможа принял крещение, и написано, и на него сошел Дух Святой. На него сошел Дух Святой. И он продолжал путь, радуясь. Когда сошел Дух Святой, он исполнился радости. Друзья дорогие, жизнь христианская, жизнь с Богом, она прекрасная. Это не значит, если станешь верующим, все, лицо мрачное, ты ходишь, унылый, ой, тяжело, верующий. Это не участь. Быть верующим – это не участь, это честь. Это радость, это счастье. Быть христианином, быть Детем Божьим – это счастье, это прелесть, друзья. И радость Бог дает, и жизнь новую дает. Мы когда на благовестие беседуем с людьми, я часто задаю такой вопрос. У вас собака, говорю, есть? Люди говорят, есть. Ну и дальше я спрашиваю, а что надо сделать, чтобы у собаки забрать косточку, какую, которую она грызет? Да ей надо дать что-то лучшее. Кусок мяса дай, и она тебе эту косточку оставит. Вот такие мы были, друзья. Мы были в этом мире. А что в этом мире? Что дьявол раздает? Косточки, куски мяса он не дает. Он дает всякое, всякие вот, непотребства, потому что по телевизору бедные люди несчастные смотрят, то он дает. Вот что он дает. Интересно, когда люди обращаются к Богу, их никто не учит, они сами понимают. От телевизора надо избавиться. Это я так попутно, друзья, мысль такая. Он мешает мне быть в общении с Богом. Мне пришлось быть на Камчатке. И вот покаялись одна семья. Он в дальнем плавании постоянно был. Жена, бухгалтер в банке. Они покаялись, обратились к Богу. Им никто ничего не говорит за телевизор. Молчи, молчат. Они молятся, читают Библию. А если его посмотрят... Потом не хочется ни молиться, ни читать Библию. Они стали молиться. Господи, укажи нам, что нам с ним делать. А там часто землетрясение. Так сидишь на диване и потихонечку подпрыгаешь. Землетрясение, это уже в порядке вещей. Там все дома испытываются, прежде чем сдать в эксплуатацию. И они испытываются на эти все дела. И там они как-то объясняли мне, на каких-то табуретках бетонных дома строятся, что они потихоньку могут шевелиться. И ничего страшного. И вот они... Один вечер, толчки начались, а телевизор стоял на тумбочке на трех ногах. Один толчок, раз, одна ножка вперед пошла, другой толчок, вторая ножка, третья. И он потихоньку начал двигаться на выход с вещами. Стал потихоньку двигаться. И так толчок за толчком, он раз, и до выхода дошагал. Они смотрят, Господи, слава тебе! Понятно, нам осталось только его на помойку отнести. Вынесли его, и все. И говорят, нам Бог ответил на наш вопрос. Друзья дорогие, Дух Святой сошел. Дух Святой сошел, и радость у этого вельможи. Вот он недавно ехал, радости не было никакой. Друзья, настоящая радость только с Богом. Мне как-то один человек говорил, отступивший от Бога, бывший членом церкви, а сейчас в грехах погрязающий, он говорит... Я пью грех как воду. Он по Европе ездит, работа такая. Он говорит, я грехи делаю, и я не получаю радости. Когда я делаю грех, я думаю, я сейчас сделаю, я, говорит, не получаю радости. Каждая клетка моего мозга мне говорит, это грех, это плохо. И я, говорит, не могу получить радости такой, какую я имел с Богом, с Иисусом Христом. Друзья, этот вельможа получил радость, Дух Святой сошел на него. И он поехал, радуясь. Дух Святой, он написано, наставит вас на всякую истину. Он свидетельствует, что мы дети Божьи. Дух Святой свидетельствует сердцу нашему, духу нашему, что мы дети Божьи. Друзья, а кто сегодня не слышит этого свидетельства? Есть такой псалом. «Слышишь ли ты голос Божий? Нежно для тебя звучит. У дверей стоит прохожий. Слушай, что он говорит. Нежно так тебя Христос зовет. Поспеши к нему, тебя он ждет. О, приди к нему скорее. Сердце дверь открой. смелее, мир найдешь ты для души, лишь к Иисусу поспеши. Друзья дорогие, он пошел, радуясь. Сегодня Господь хочет, чтобы никто не вышел из нашего собрания со скорбью, с печалью, с каким-то угнетением. Господь хочет вам дать радость. Написано, Сын Человеческий пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Жизнь только у Бога. Жизнь с избытком. Друзья, кто не имеет радости, кто не имеет мира, Бог говорит, вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Этот вельможа, радуясь, поехал. Бог хочет, чтобы и ты, дорогой друг, ушел с Духом Святым в сердце, ушел с радостью, ушел с сознанием того, что ты дитя Божье. Поэтому мы приглашаем тех, кто еще не примиренный с Богом. Друзья дорогие, остановите свою колесницу, выходите сюда, и мы вместе с вами будем молиться. Исполиной головой тебя Спаситель ни о чем не спросит, он знает все и ждет тебя давно, он знает все и ждет тебя давно. Красная любовь. Найди тропинку узкую Голгофе, пойди по ней с повинной головой. Тебя Спаситель ни о чем не спросит, он знает все и ждет тебя давно. Он знает все и ждет тебя давно. Сам Иисус спешит тебе навстречу, он полон любви и все простить готов. Склонись пред ним в раскаянии сердечном, не бойся слез и сокрушения слов. Не бойся слез и сокрушения слов.